«Меня отживающего съедает тревога, мой друг», — сиплым голосом, превозмогая одышку. «Что-нибудь случилось, Иван Трофимович?» «Да, голубчик, да. Старая развалина, видите ли, стала думать. Я не считаю нужным ни возражать, ни торопить вопросом. Сам скажет, для того и вырвал из-за стола, привел сюда». Он возвышается в позе каменного фараона, глядит молочным взором в окно поверх шумящего города, поверх метущегося сегодня в бесконечность. «Я всегда был заносчиво доволен собой. Глухо не мне, а в пространство. Да, весь свой долгий век считал. Звезд с неба, конечно, не хватаю, зато совесть чиста, как слезинка. Прожил 80-ков. А вглядеться в себя все было некогда. Спешил вперед, заре навстречу. Только теперь догадался оглянуться, и натужный прерывистый вздох, долгое молчание, взгляд в дальнее. И ударило в старую башку. Столько прожил, а что сделал? Кирпича в стену не положил. Кто-то другой дома строил, заводы возводил, землю пахал. А я... Я, голубчик, или стрелял, или покрикивал «давай, давай». «Как вы знаете, я тоже стрелял, и, право, ничуть не раскаиваюсь, а горжусь даже», — возразил я. Иван Трофимович хмыкнул и не пошевелился. «Не трать пороха, дружок, не доказывай, я и без тебя знаю, что пушка тоже может служить жизни». «Да, именно из таких пушек я и стрелял». «Да, ради жизни». Но ты вот отстрелялся и занялся совсем другим. Науку копаешь, забыл о прицеле, пушка в душе у тебя не сидит. А та трехдюймовочка, с которой я в молодости тесно познакомился, мне характер испортила. Не мог глядеть, не прицеливаясь, не мог действовать, не сокрушая. Даже когда говорил, то изо всех сил старался, чтобы мои слова имели пробойную силу. «Давай, давай, штучка взрывчатая». «Обстановка была взрывчатая, Иван Трофимович». Снова хмыканье. «Пробовал, дружок, пробовал свалить на обстановку. Получалось, но через раз. Я сам и накалял обстановочку, а потом боялся, как бы не взорвалась, беды не наделала». Замолчал, темнее лицом, дыша со свистом, отводя от меня взгляд, надышался, заговорил глухо, как в шубу. «Никто меня не неволил в селе Старожилове храм ликвидировать. Сам додумался. И обстановка к этому никак не располагала. Товарищество по совместной обработке земли тогда создавали. Старались людям глаза раскрыть на лучшую жизнь, в доверие войти. Зачем, казалось бы, на конфликт нарываться? Наоборот, стоило бы с батюшкой по душам потолковать. Попик был ветхий, но не глупый. Поддержал бы, не на дурное толкаю. Бабы ему верили во всем, а бабы и мужиков помогли бы ломать. Так нет, от ненавистного бога помощь принимать, как же. Лучше его выкорчивать, чтоб под ногами не путался». К начальству ездил, кулаком стучал, доказывал, мол, корчевать нужно и немедля. Выстучил разрешение бога сместить, церковь закрыть, колокола снять. Веревками, эх, дубинушка ухнем, колокола стаскивали. Большой грянул вниз, мороз по коже. Плач, вой, стоны, бабы остервенились, толпой на нас с кирпичами, двоим активистам головы пробили. Обстановочка-то до белого накала дошла. Иван Трофимович задохнулся, выждал, тускло обронил. Лопнул наш ТОС. Я подавленно его разглядывал. Широкий, напрягшийся костяк, седина в желтизну, темное изрезанное лицо. Я знаю его четверть века. Видел в минуты смертельной опасности. Он человек кристальной честности и самоотверженного благородства. Он из тех, кто не может быть сытым, когда голодны другие, никогда не жил для себя. Но вот кончает жизнь самосудом. Быть может, сейчас он ждет от меня защиты, но можно ли опровергнуть выстраданное?»